Появляется реформатор и хочет устранить существующее зло. Но прежде чем он устранит небольшую его часть в одном месте, в другом окажется в 20 тысяч раз больше зла. Старый дом разваливается. Вы поправите одну его стену, разрушение распространится на другую. Наши проповедники в Индии восстают против бедствий, приносимых овдовевшим индусским женщинам запретом на вторичное замужество. А на Западе величайшим несчастьем для женщины считается не выйти замуж. Помогайте вдовам в одной стране, потому что они несчастны. Помогайте не вышедшим замуж в другой, они тоже несчастны. Это похоже на застарелый ревматизм. Прогоните его из головы, он перейдет в спину. Выгоните из спины, бросится в ноги.